Глава 38. Инна. Зверь оттаял. Неужели я сумела растопить его каменное сердце? С таким рвением позволила себя целовать, сходя с ума от счастья. Мы так увлеклись, что почувствовали запах гари. «Рассеянная девчонка, сейчас картофель сгорит. Голодным решила меня оставить?» Усадил на стол. Так приятно смотреть в любимые серые глаза. «Мясо приготовлю». «Ага, чтобы продукты испоганила. Моя криворукая хулиганка – жуткая лентяйка, так и не научилась ничего жарить». Шутил мерзавец. Приятно разговаривать с ним в непринужденной обстановке, без дурацких выяснений отношений и прочих разногласий. «Лжец, я и пирожки умею печь». «Серьезно? Но вряд ли утолишь мой голод. Он давно меня мучает». Со жгучим желанием снял мою юбку, еле успела восстановить дыхание. «Раздеть меня решил? Вдруг замерзну?» «Ой, болтунья, нарочно зубы заговариваешь. Боишься, что возьму и изнасилую? Малышка, обратной дороги нет. Готова окунуться в разврат?» Начал покрывать поцелуями мою шею, беспечно снимая свитер. После мгновенно переместился на живот. Это точно сон. Не может все происходить настолько идеально. В считанные секунды оказалась обнаженной. А потом властный ловелас начал ласкать мою киску. От настигшего кайфа закружилась голова. Дыхание прерывалось, и хотелось стонать на всю кухню. Позабыв про смущение, полностью отдалась новому чувству. Она так сильно окрыляла. «Нежный мой бес, вот так, продолжай!» «Детка, как долго терпел. Ощущал вину за каждый поцелуй, но это сумасшедшее влечение не остановить». Щекотал языком так быстро, что успел окончить несколько раз. И вскоре расстегнула его джинсы, прочитав в глазах звериную похоть. Но внезапно хлопнула дверь. «Мама вернулась?» «Накинь мой свитер, живее!» Быстро отреагировал Богдан. Тогда, будто припадочная, начала ускоренно искать одежду. И здесь обеспокоенная врывается на кухню. Клянусь, я чуть не покраснела от смущения. «А почему такой отвратительный запах? Доченька испортила еду?» «Видишь, какая безалаберная племяшка. Она вообще летает в облаках в последнее время. Думаю, взять хорошенько и отлупить», — грозно рассуждал ворчун, а сам незаметно подмигнул мне. «Извини, поставила на плиту и забыла». «Но это небезопасно, Ин. А если бы случился пожар? Останусь сама и сварю вам пельмени». «Сестра, не выдумывай. Займусь всеми хлопотами», — стремился он ее выгнать. «Вижу уже, какой бардак устроили. Инка, наверное, из-за учебы забывчивая такая, ведь там в университете ошалели». Надела фартук, жду не дождусь ночи, забраться в его постель. Но следующий день был безнадежно испорчен. Дедушка попросил Богдана отремонтировать шкаф, но уже с утра там батрачит. А я поедала чипсы на нервной почве. «Скоро освободится, мам?» «А чего так переживаешь? Займись делом, вон посуда на кухне немытая стоит», — разбиралась она в кладовке. «Рабыней считаешь? Совсем не отдыхаю», — ворчала я, ведь страшно соскучилась по своему бабнику. Ситуацию спасла пришедшая Светка. Рассчитывала пригласить на шопинг. «Брось этот хлам и пошли прошвырнемся по бутикам». «У нас все пашут сегодня. Катастрофа. Скорее бы наступила ночь. Приготовила уже черничный пирог», — щебетала я, словно птичка. И приятельница подозрительно уставилась. «Постой-ка. А что назревает? А ты скрытная. Интересно, что пропустила?» — набросилась с вопросами. «И не проси, не расскажу сплетнице». «Разве мне нельзя доверять?» — стремилась хитрая все узнать. Мы помирились с Богданом. «Подумаешь, конфликт исчерпан». «Не поняла, он согласился со мной встречаться», — ошарашила ее своим ответом. «Неужели лед тронулся? Это нужно отметить, красотка. Купим шампанское?» «Спешу расстроить, Свет. Обещала все здесь убрать. Хочешь, помоги?» — указала пальцем на старые вещи, которые окончательно запылились. А потом произвольно услышала голос мамы. Та болтала по телефону. «Пожалел бы его. Уже вечер. Ладно, попрошу Инну привезти вам еды», — вдохновила она. «Отлично! Увижу своего зверя!» — завизжала я от радости. «Влюбленная дурочка! А наш поход по магазинам отменяется, да?» — уставилась она с недовольством, так и ждала с нетерпением встречи. «Не обижайся, пожалуйста». «Ох, бойфренду позвоню. Но учти, с тебя подробности», — напомнила на всякий случай. Тогда я начала собираться. Разлука с ним словно яд. «Шапку забыла, растерянная дочь. Куда так торопишься?» «Мам, ну они же не сытые. Возились с мебелью целый день», — искала глупые отговорки. «А сейчас просто сяду в такси и назову адрес дедушкиного дома». Сложила все в пакет, высчитывая время. Едва машина затормозила у нужного подъезда, побежала по лестнице, как угорелая. Дедуля встретил слегка утомленный. «Обойдется передыхать. Всякой ерундой занимается. Подумаешь, попросил помочь», – ворчал он. Тогда быстро вошла в квартиру. И едва наши глаза с Богданом встретились, поняла, насколько он возбужден. «Гулёна заглянула. И чем занималась?» «О тебе думала». Снимала пальто, как завороженная, а Богдан возился со шкафом. «Серьезно, развратница мелкая? Ну и сколько раз дразнила свою киску?» Глядел так, будто сейчас проглотит. В ногах просыпалась слабость. А дедушка успел отлучиться в кладовку. Искал там нужную отвертку. «Считаешь шаловливой?» «Да, извращенкой, которая носит короткие юбочки. На сегодня рассчитываю взглянуть, какие трусики надела». Прижал к себе и бесстыдно проник в них пальцами. От столь горячего дыхания едва не испытала оргазм. «Поешь, а то устал». «Болтливая девочка, начну сразу со сладкого, ты же мой десерт». Поцеловала в губы настолько властно, едва устояла на ногах. В растерянности уронила пакет, это сильнее меня. А потом он затащил меня в шкаф, где начал рукоблудничать. Оголили все мои участки тела, испепеляя взглядом. «Остановись, мы же не одни!» Испугалась распутница. «Желала стать моей кисой? Теперь получай!» Развернул к себе спиной, а потом зверски отодвинул трусики. «Страшно очень!» «Успокойся, малышка, не причиню вреда. Хочешь, проникну туда членом?» «Ну, сознайся!» Начал ласкать мочку уха, а сам уверенно расстегнул ширинку и...